о телесной диете. То есть, как должно питаться безмолвствующему. Написано: «Сыне человеч, весом снеси хлеб твой, и воду мерою пить будешь. Сколько потребно, чтобы, довольствуясь тем, подвязающийся по Богу мог жив быть? Ибо, как говорит некто из отцев, если не дашь крови, духа не приимешь». И великий Павел говорит: «Умерщвляю тело мое и порабощаю, да никаку иным проповедуя, сам не ключим буду». Тоже и божественный Давид: «Колено мое изнемогоста от поста, и плоть моя изменися елея ради». И богослов: «Ничем так не благоугождается Бог, как злостраданием или телесными ради его лишениями. И ничем так не привлекается человеколюбие его, как слезами». И святый Исаак: «Как мать печется о чаде, так Христос печется о теле злостраждущего, терпящего ради его телесные лишения, и всегда есть близ тела его». Еще: «В чреве насыщенном нет видения тайн Божьих». Еще: «Как те, кои сеют слезами, приемлют рукояти радования, так радостью исполняются злостраждущие, подъемлющие произвольные телесные лишения ради Бога». Еще: «Блажен, заградивший вход к себе всякому сладострастию, разлучающему его от Создателя его». Еще: «Долгое время искушаемый в десных и шуях, неоднократно изведав себя сими двумя способами, прияв на себя бесчисленные удары противника, исподобившись в тайне великих возможностей, в продолжении многих лет снискал я опытность, и по благодати Божией опытно дознал следующее. Основание всего доброго, возвращение души из вражья плена, путь, ведущий к свету и жизни, все это заключено в следующих способах. Собрать себя воедино и всегда поститься, то есть премудро и благоразумно поставить для себя правилом воздержания чрева, неисходное пребывание на одном месте, непрестанное занятие богомыслием. Отсюда покорность чувств, отсюда трезвенность ума, отсюда укрощение свирепых страстей, возбуждающихся в теле, отсюда тихость помыслов, отсюда светлое движение мысли, отсюда рачительность к делам добродетели, отсюда высокие и тонкие умопредставления, отсюда не знающие меры слезы, источающиеся во всякое время, и память смертная, отсюда чистое целомудрие, совершенно далекое от всякого мечтания, искушающего мысль, отсюда проницательность и дальновидность, отсюда глубокие таинственные понятия, какие ум постигает при пособии божественных словес, и внутренние движения, происходящие в душе, разделение и развлечение духовного, как в святых силах и истинных видениях, так и в суетных мечтаниях. Отсюда тот страх на путях и стезях, который в море мысли отсекает ленность и нерадение, тот пламень ревности, который попирает всякую опасность и превозмогает всякий страх, та горячность, которая пренебрегает всяким вожделением и изглаждает онное в уме, и вместе с прочим приводит в забвение всякое памятование о преходящем. Короче сказать, отсюда свобода истинного человека, душевная радость и воскресение со Христом в Царстве. Если же кто вознеродит о сих двух способах, то пусть знает, что не только повредит он себе во всем, что пред сим сказано, но поколеблет и самое основание всех добродетелей пренебрежением сих двух добродетелей. И как они, если кто удержит их в себе и пребудет в них, суть начала и глава божественного делания в душе, дверь и путь ко Христу, так если кто отступит и удалится от них, то приидет к сим двум противоположным тому порокам, разумею телесное скитание и бесчестное чревоугодие. Это суть начала противного сказанному выше, и они дают место в душе страстям. В другом месте он же пишет: «Которые нерадивы и слабы в начале подвига, Те не только от сих и подобных борений, но и от шума древесных листьев приходят в боязнь и смятение, и малую нуждою, голодом в случае недостатка, и небольшую немощью преодолеваются, отрекаются от подвига и возвращаются вспять. Истинные же и благоискусные подвижники не пресыщаются злаками и овощами, даже питаясь сухими быльями, не соглашаются что-либо вкусить прежде назначенного часа, но в телесном изнеможении лежат на голой земле. Очи их едва смотрят от чрезмерного истощения тела. И если от нужды близки бывают они к тому, чтобы разлучиться с телом, не уступают над собой победы и не оставляют крепкого произволения, потому что желают и вожделевают лучше сделать себе принуждение из любви к Богу и предпочитают трудиться ради добродетели, нежели иметь временную жизнь и в ней всякое упокоение. И когда приходят на них искушения, веселятся паче и еще усовершаются ими. Даже среди тяжких предстоящих им трудов не колеблются они в любви Христовой, но пока не утратят жизни, пламенно желают с мужеством выдерживать нападение и не отступают, потому что через это усовершаются. Сими и подобными сим уроками согласуясь, и также покоряясь тому, кто сказал «Царским путем шествуй, не уклоняясь ни на дес, ни на шуе», и мы излагаем тебе средний устав о пище, состоящий в таких правилах. Как подвязающемуся должно питаться в понедельник, среду и пяток? В три дня недели, 2, 4 и 6, всегда твори девятицу, то есть кушай пищу однажды в день в 9 часов, съедая хлеба унгии 6, 3 осьмухи фунта, сухих снедей недосыта и воды 3 или 4 чаши, последуя 69-му правилу святых апостолов, которым законополагается: если какой епископ или пресвитер, или диакон, или чтец, или певец святую четыредесятницу пред Пасхою, или в среду, или в пятницу не постится, да будет извержен, кроме препятствия от немощи телесной. Если же это будет мирянин, да будет отлучен. В понедельник же пост установлен после святыми отцами. Как должно питаться во вторник и четверток? В два дня, то есть во вторник и четверток, дважды в день принимай пищу, съедая хлеба тоже 6 унгий, какое-либо варево воздержно и сколько-нибудь из сухих снедей, и выпивая вина, если употребляешь растворенного водою чаши 3 или 4, вечером же съедай хлеба унгий 3, что-нибудь из сухих снедей или овощей каких, вина с водою, выпивая 1 чашу или много 2, когда жажда сильная одолевает. Жажда, впрочем, много содействует в слезах, сожительницу имея и бдение, о коих так говорит святый Лесточник. Жажда и бдение сокрушают сердце, от сердца же сокрушенного источаются слезы. И святый Исаак: ради Бога потерпи жажду, да напоит он тебя любовью своей. Если же ты и в эти 2 дня предпочтешь однажды принимать пищу, очень добре совершишь, так как пост и воздержание есть первая добродетель, мать, корень, источник и основание всего доброго. И из внешних мудрецов некто говорит: избери наилучшую жизнь, навык же потом сделает ее приятную. И Василий Великий: где произволение с твердой решимостью, там нет препятствий. И другой некто из богоносных мужей: начало плодоносия — цвет, а начало деятельной жизни — воздержание. Это, равно как и последующее за сим, иным покажется, может быть, неудобным или даже и невозможным. Но кто возьмет во внимание процветающее от сего приплодие и пред очами ума держать станет обыкновенно порождающееся из сего славное состояние, тот признает сие нетрудным. И помощью Господа нашего Иисуса Христа при своем посильном о том рачении словами и делами воспроповедует, сколь сие удобо исполнимо. В подтверждение сего, как бы печать какую приложив ими, делами и словами. И святый Исаак говорит: «Скудный хлеб на трапезе чистого очищает душу вкушающего от всякой страсти, от трапезы постящихся, пребывающих в бдении и трудящихся о Господе. Возьми себе врачество жизни и возбуди от омертвения душу свою. Ибо среди их возлежит возлюбленный, освящая снеди их, и горечь скудной трапезы их, притворяя в неизреченную свою сладость. Духовные же и небесные служители его осеняют их и святые яства их». Еще: «Воня постника весьма сладостна, и встреча с ним веселит сердца рассудительных. Любезно Богу поведение воздержанного». Как надлежит питаться в субботу, также о бдениях и о том, как подобает принимать пищу во время оных. «Во всякую субботу, кроме великой, подобает тебе два раза принимать пищу, как выше положено для вторника и четвертка. Это и по определению священных правил, и потому что во все всего лето дни Господни должен ты совершать бдение, кроме сырного и еще кроме того случая, когда на неделе случится какой-нибудь великий господский праздник или праздник какого-либо из великих святых. Тогда совершай бдение в эти дни, а в день Господень оставляй его. Но так или так будет, в субботу все два раза принимай пищу. Впрочем, как тебе полезно всегда понуждать себя на делание бдения ночного, то гораздо лучше тебе, несмотря на совершение бдения на неделе по случаю означенных выше дней, совершать оное и на воскресенье. Пользу от этого великую сам скоро увидишь. Разверзится, скажем, слово пророка Исаии: «Рано свет твой, и исцеление твое скоро воссияют». Святый Исаак говорит: «Каждому подвигу против греха и похотения труд бдения и пощения есть начало, особенно для того, кто подвизается против сущего внутри нас греха. Из этого узревается признак ненависти ко греху и похоти, в подвязающихся всей невидимой брани. И все почти страстные прилоги начинают умоляться от пощения. После же него особенно содействует подвижничеству ночное бдение. Во всю жизнь свою любяще беседовать сею двоицу, другом бывает целомудрие. Как упокоение чрева и многоспание, да расслабление, возжигающее похоть блудную, суть начала всех зол, так суть путь Божий святый и основание всякой добродетели — пост, бдение и бодренность в священнослужении Богу. Еще: в душе, облиставшейся памятью Божией и неусыпным бдением ночи день, вот где устрояет Господь к утверждению ее и обезопашению облака, сенью своей покрывающее ее во дни и светом огня, освещающее ночью. Еще: избери себе сладостное делание, бдение всегдашнее по ночам, коим все отцы совлекли светхого человека и сподобили с обновления ума. В часы сии душа чувствует жизнь оную бессмертную, и в чувстве ее совлекается тьмы страстей и приемлет Духа Святаго. Еще: почти делание бдения, да обретешь утешение в душе своей. Еще: не думай, человече, что во всем подвижничестве монашеском есть какое-либо делание больше ночного бдения. Еще: на монаха, пребывающего в бдении с рассуждением ума, не смотри, как на плоть носящего, ибо дело сие, яко воистину, есть дело ангельского чина. Еще: душа, всем ангельском делании бдения трудящейся, будет иметь херувимские очи, и ими созерцать и видеть непрестанно небесные видения. Бдение сии проводи в молитве, псалмопении и чтении чисто, непарительно и с сокрушенным умилением, один или с любезным и единомысленным содружием. После всякого твоего бдения делай труда ради от бдения бывшего небольшое утешение в пище и питьи на вечере, именно – съедай хлеба унгии 3 с приложением и сухих каких снедей, сколько потребно тебе будет. Пей и вина с водою чаши 3, Но смотри, имея бдение в день девятичный, никак не нарушай ради сего бдения девятицы, ибо сие подобает творите и оного не оставляйте. Утешение, коим здесь говорится, полагается по совершении бдения. Как подобает питаться по воскресеньям и о других вещах, также о труде и смирении. Также и во все воскресные дни два раза в день принимай пищу, как и в субботы. Это установление цело доблюдется, как положено, кроме немощи. То же дело и во все дни, в какие так делать разрешили святые отцы, или долгим обычаем так установилось по каким-либо причинам. И в эти дни не однажды принимаем мы пищу, и сухоедение не держим, но от всего полезного и незазорного вкушаем, также и из овощей, что случится, с воздержанием, однако же, и в определенном количестве, ибо воздержание во всем и всегда прекрасное дело. При телесных же немощах можно, как сказали мы, вкушать, не стыдясь, от всего потребного и разрешенного нам для поддержания тела. Ибо святые отцы научили нас быть страстеубийцами, а не телоубийцами. Разрешенное же разумеем не вообще христианам, а нам, по нашему иноческому чину. Всего сего причащайся с благодарением во славу Божию и во избежание кичения, только не допуская излишества. Скудость вещей, говорит святый Исаак, невольно научает человека воздержанию, хотя бы он того и не хотел. Напротив, когда их у нас вдоволь и доступ к ним открыт, тогда трудно себя нам воздержать. Телесного упокоения не люби, ибо душа Бога возлюбившая, по слову опять преподобного Исаака, в Боге едином и упокоение имеет. Избери же себе паче труд и скудость воздержания и смирение, ибо труд и смирение, пишет некто из святых, стяживают Христа. Какую диету держать и как жительствовать должно в посты, особенно в пост Великий? О диете и вообще об образе жизни во святые посты излишне думаю толковать в особенности и подробно, ибо как определено тебе поступать в те дни, в кои держишь девятицу, так надлежит тебе поступать и в святые посты, кроме субботы и воскресений. Но если можешь, держи себя в них еще строже, еще трезвенней, наипаче же во святую великую Четыридесятницу, которая есть как бы десятина Богу от целого года и победителем Христовым, доставляет награды за подвиги пресветлым днем Божественного Воскресения.